После того, как вы поели, вам следует направиться в часовню вместе со священниками и в молчании воздать благодарность Спасителю. Вы не должны разговаривать прежде, нежели прочтете «Отче наш», и священник возблагодарит Бога. Если же священника поблизости не окажется, вы можете сразу приступать к своим обязанностям. Когда услышите, что звонят 9-й час, идите в часовню. Если есть там священник, следует его послушать. Если же его нет, произнесите 13 раз «Отче наш», 7 раз «Богородицу» и 6 раз дневную молитву, молитва в честь святого, которому посвящен этот день. Надо также присутствовать на вечернях. Если же священника нет, полагается 18 раз прочесть «Отче наш», 9 раз «Богородицу» и 9 раз дневную молитву. После этого можете отправляться ужинать. Когда колокол прозвонит по вечерье, следует немного угоститься, чем Бог послал, вином или водой, по выбору магистра. Затем, если вы получили какие-нибудь распоряжения, нужно их исполнить. После этого вы должны прослушать службу по вечерье. Если у вас есть священник, если же нет, прочесть 14 раз «Отче наш», 7 раз «Богородицу» и 7 раз дневную молитву. Далее вы отправляетесь спать. Если вы захотите и в это время отдать какие-либо распоряжения вашим слугам, можете это сделать. Постели, перед тем, как заснуть, прочтите 1 раз «Отче наш». Услышав звон к заутренне, нужно встать и послушать мессу. Если же нет священника, прочтите 26 раз «Отче наш», 13 раз «Богородицу» и 30 раз дневную молитву. К этому добавьте 13-кратное повторение «Отче наш» в память умерших и 13-кратное в честь живых, прежде чем приступить к питью, если это не вода, и еде. Не следует жалеть своих трудов, если только вас не одолели телесные немощи, ибо мы молимся за своих братьев, сестер и благодетелей, покуда Господь не приведет их к доброй кончине и не дарует им свое прощение. Если же таковых у вас не имеется, можете вновь укладываться в постель, когда услышите, что звонят последовательно 1-й, 3-й час и полдень. Следует послушать священника или самостоятельно прочесть 13 раз «Отче наш», 7 раз «Богородицу» и 6 раз дневную молитву. То же самое в 3-й час, то же самое в полдень перед едой. Брат Гумберт немного помедлил. Устав требует от него, чтобы он перечислил также ежедневные обязанности тамплиеров, одну за другой, как зерна четок. Он прекрасно понимает, что новичок не может сразу все запомнить, и поначалу потребуется неоднократно повторять сказанное. «Прекрасный брат», — продолжает он с кротостью, «все, о чем я говорил, вам следует запомнить и исполнять. Но сначала нужно читать Богородицу, а потом дневные молитвы, по той причине, что орден тамплиеров был основан в честь Богородицы. Читайте Богородицу стоя, а дневные молитвы сидя». Хотя тамплиерам постоянно внушали, что созерцание женского лица ведет к погибели, им дозволялось любить и почитать Богородицу, Пречистую Деву и Мать Иисуса Христа. Это выражение почтительности было единственной уступкой, которую допускал устав в пользу любви, склонность которой свойственна человеческой природе. Звезда и покровительница ордена – вот кем была Дева Мария. Если вы находитесь в доме ордена тамплиеров, где умер один из братьев, или если вы найдете приют в таком доме, то вы должны по 100 раз читать «Отче наш» за упокой его души в течение 7 последующих дней. Если же Господь упокоит великого магистра, вы должны будете по 200 раз читать «Отче наш», в каком бы месте вы ни оказались в течение 7 дней, и вы не можете уклониться от чтения «Отче наш» по умершим, разве что по причине телесного нездоровья. Речь брата Гумберта подошла к концу. Осталась лишь заключительная часть, также предусмотренная уставом, неизменная с тех пор, как появился его французский перевод. «Итак, прекрасный брат, мы поведали вам о том, что вам следует делать и от чего надлежит воздерживаться под угрозой изгнания из ордена, утраты монашеского чина или наложения других взысканий. Если мы не сказали вам всего, хотя бы мы и говорили об этом прежде, требуйте продолжения. Да подвигнет вас Господь на благие речи и на благие дела».